Систематическое преследование египетских христиан продолжалось и после издания Миланского эдикта 313 года, признавшего за христианство право на существование, и даже после обращения в новую веру императора Константина. Это случилось 11 лет спустя. Такое положение дел объяснялось тем, что египетские христиане всегда сами отделяли себя от прочих последователей новой веры и приучили к этому других. Различие во взглядах выразил Арий, Александрийский пресвитер 4 столетия, осмелившийся утверждать, что Иисус не является Богом, ибо ведомо время, когда Он не был. Противник Ария, епископ Александрии по имени Александр, учил, что Христос – Бога-человек, и что природа Отца и Сына едина. Учение Александра признал верным и утвердил как догмат Никейский собор 325 года, решение которого по сей день составляют основу католического вероучения. На соборе в Халкидоне в 451 году, к тому времени христианство уже стало государственной религией империи. Ария объявили еретиком, а его книги приговорили к сожжению. Примечание. На Халкидонском соборе было осуждено учение архимандрита Евтихия, монофизитство, тогда как арианство объявляли ересью на Первом и Втором Вселенских соборах 325 и 381 год. Именно монофизитство, признание исключительно божественной природы Христа, является идеологической основой вероучения коптов. Конец примечания. Страница 116. Но египтяне, снедаемые националистическим рвением, отказались подчиниться установлениям Византии, и их упрямство привело к тому, что пути католической, византийской, православной и коптской церквей разошлись навсегда. Христианство распространилось по всему Египту. При императоре Аркадии, который правил из Константинополя после разделения в 395 году Римской империи на Западную и Восточную, были разрушены многие языческие памятники, а те, которые уцелели, превратили в христианские церкви. Прежде всего, это храм Хатор в Дендере близ Луксора и старый храм Сераписа в Александрии, посвященный после перестройки святому Иоанну Крестителю. Одна из наиболее значимых языческих святынь, источник солнца в Гелиополе, воды которого питали древо жизни, была объявлена местом отдохновения святого семейства на пути в Египет. При Юстиниане с 527 по 565 год христиане вновь подверглись преследованиям. Но после завоевания Египта арабами в 641 году коптам наконец позволили молиться в мире. Да, завоеватели принесли с собой собственную веру – ислам, которая покоряла земли куда быстрее, чем христианство за 6 веков до него. Однако именно при арабах в Старом Каире появились христианские церкви, отчасти сохранившиеся до наших дней, в первую очередь подвешенная церковь Святой Девы Марии Богородицы и церковь Святого Сергия. Живая вера. Страница 117. Христиане Египта жили в мире с последователями новой веры. В 13 столетии, которому ислам уже превратился в Египте в религию большинства, центр египетского христианства переместился из монастыря Святого Макария в Дельте в Старый Каир. Как ни удивительно, это перемещение ознаменовало собой начало упадка христианского вероучения, приверженцев которого к тому времени стали называть коптами, от греческого названия страны «Египтос», трансформировавшегося в языке арабов в «Гипт». Несмотря на сокращение численности и уменьшение влияния общины, копты ревниво оберегали свою идеологическую независимость. Обращенная внутрь себя, община вполне довольствовалась тем авторитетом, каким она пользовалась в Старом Каире. Известно описание средневековой общины, датированное 1335 годом и оставленное священником Джакопо из Вероны, который побывал в Египте на пути в Палестину. Джакопо не стал задерживаться надолго, поскольку Египет полнился слухами о новом крестовом походе, так и не оправдавшимися. И он опасался, что местные заподозрят в итальянских христианах или латининах лазутчиков. Но прежде чем Джакопо удалось покинуть Каир при помощи рабов-христиан, он получил возможность увидеть христиан пояса. Их так именуют, потому что они, в отличие от мусульман, носят подпоясанные одежды. Еще они носят черные тюрбаны, тогда как магометане – белые. Я видел в Каире несколько церквей. Конец цитаты.